Моя первая попытка выполнить просьбу Карпухина узнать все, что возможно об убитой акушере-гинекологе Юлии Устименко, успехом не увенчалась. Я отправилась в больницу, где она работала, и, проведя несколько часов в беседах с ее коллегами, пришла к выводу, что никто не может толком ничего рассказать. В основном, все удивлялись моему появлению, зная, что в гибели Юлии обвинили ее мужа, и он сейчас отбывает срок. Однако мне удалось все же отыскать одну женщину, которая призналась, что поддерживала с Устименко дружеские отношения. Звали ее Эльмира Докуева. «Значит, муж Юли не виноват?» — спросила она меня, когда мы уселись в ординаторской. Я так и знала. Я не говорила, что он не виноват. «А почему вы так и знали?» «Да он мухи не обидел бы, вот почему!» «А вы что, были с ним знакомы?» — удивилась я. Эльмира выкатила на меня глаза. «Ну, разумеется, мы знакомы, ведь Толик работал тут задолго до того, как появилась Юля». Такой информации в файлах, выданных майором, не содержалось. «Значит, Анатолий Устименко и Юлия работали в одной больнице?» «Ну да, говорю же. Но они же вроде бы находились в состоянии развода». «Находиться-то они находились», — закивала Эльмира. «Да только ведь это Юлькина идея была, а не Толина». «Неужели?» «Да нашла она себе хахаля, понимаете, из бывших больных. Правда, мы ей все говорили, что с пациентами связываться не стоит». «Погодите-ка», — остановила я женщину. «Насколько я понимаю, Юля работала акушером-гинекологом. Как она могла связаться со своим пациентом?» «Ой, ну это я так сказала. На самом деле он, конечно, Юлиным больным не являлся. Здесь его жена лежала, вся больная такая. У нее не только по женской части проблемы имелись, но вообще, где только их не было. В общем, мужику, видать, надоело ее по больницам возить да передачки таскать. А тут Юлька, вся такая здоровая, как лошадь, симпатичная, разбитная. Правда, она была замужем, но Юля всегда считала свой брак неудачным». «Почему же?» «Да она только тряпкой называла. Говорила, что не мужик он. А я вот считаю, что ей с Толей здорово повезло. Несмотря на то, что Юля детей не могла иметь, Толя все равно с ней оставался. Он думал, что у них все в порядке, что они полноценная семья, хоть и без ребенка. Толя и по дому успевал, и с собаками гулять, и на работе на хорошем счету. Мы тут все прямо упали, когда узнали, что его в Юлькиной смерти обвиняют». «А этот ее бывший пациент, вы его хорошо знали?» «Да какое там хорошо? Так, видела пару раз. Ничего особенного, скажу я вам. И чего эта Юлька так в него втрескалась, не понимаю. Они вместе жили?» «Ага, пару месяцев жили», — усмехнулась Эльмира. «Только выгнали, представляете? Он к матери вернулся жить, как побитый пес, а квартиру, которая, между прочим, ему принадлежала еще до их свадьбы, оставил бывшей жене с хахалем. Да следователь нас допрашивал после того, как Юлю нашли. Я ему про этого мужика все рассказала. Они все равно к Толику прицепились». «Ну хорошо», — вздохнула я. «А еще вам что-то известно об окружении Юлии? Может, люди какие-нибудь подозрительные вокруг нее крутились?» «Да нет, не сказала бы». «Но вы знаете, ведь Юля не так давно тут работала. Всего год, наверное». «Интересно, а до того, где она обреталась?» «В какой-то другой больнице. Она ни разу не упоминала. Говорила только, что решила к мужу перебраться поближе, так как они редко видятся». «К мужу поближе, а через полгодика хахаля себя нашла». Разговор с Эльмирой меня озадачил. «Получается, следствие по делу Юлии Устименко велось однобоко. Почему, скажите на милость, следователь прицепился именно к Анатолию, а на нового сожителя Юлии внимания не обратил? Неужели только потому, что она с ним разводилась, и квартира могла стать предметом ссоры между супругами? И где этот сожитель Устименко? Неужели по-прежнему живет в их с мужем квартире? В любом случае нужно выяснить, где Устименко работала до того, как перешла в эту больницу. Видимо, придется повидаться с ее мужем-сидельцем. Когда я садилась в маршрутку, позвонил Леонид. «Могу вас порадовать, Агния», — бодро заявил он. «Ваша девочка действительно умерла не от СВС. Хотя я и так знал, что это полная чушь». Признаюсь, меня несколько покоробило выражение «порадовать» в данных обстоятельствах. Но надо знать Леонида, чтобы не придавать словам большого значения. «Каково ваше заключение?» — спросила я, сглотнув комок в горле. «В общем, так. Ей ввели пестицид, а точнее, карбофос». «Что? Вы понимаете, что говорите, Леонид?» «То-то и оно, Агния. Нарочно не придумаешь, да?» «Но как такое могло случиться?» «Трудно сказать, но не думаю, чтобы врач сделала это преднамеренно. Сами посудите, кому может помешать полуторагодовалый ребенок?» «Действительно, трудно даже предположить такое». «Жаль, что ампул не осталось», — продолжал Леонид. «Но я думаю, что проблема заключается в воде для инъекций. Видимо, каким-то образом карбофос оказался в той ампуле. Уж не знаю, зачем эта баба держала у себя дома пестициды, да еще и там же, где лежат лекарства. Таким образом, я бы сказал, что девочка умерла от острого отравления карбофосом. Хотя использовался еще и цефотоксим, который никак нельзя было вводить такому маленькому ребенку». Я молчала, находясь в прострации от услышанного. «Эй, вы еще там, Агния?» — поинтересовался патологоанатом. «Да». «Мне сообщить Андрею Эдуардовичу? Или вы сами?» «Спасибо, Леонид. Я сама все сделаю». Мне еще предстояло рассказать подруге о том, что в действительности произошло с ее маленькой дочкой.